10 сентября 1800 года. Я у берега. У берега. О, как я счастлив, как весел, как спокоен. Я не могу от волнения связно писать. Экзамены кончены. Кончены отлично, несмотря на то, что ко мне относились строго, придирчиво. Все экзаменаторы знали, кто я и что я. Всерьез моего желания поступить в академию никто не принимал. Все думали, кажется, что я просто хотел погулять в лагерное время и выбрал для этого предлогом поступление в академию, чтобы получить отпуск. Но скоро пришлось убедиться в противном. Своим успехом я много обязан Мутавкину. Он помог мне в занятиях, подбодрил меня, разогнал мою хандру, отучил меня от нытья. Я мог бы теперь сказать, что я счастлив вполне, если бы я знал, что мое прошлое, умершее для меня, умерло и для вас, и что в вашем сердце сохранилось хоть немного любви ко мне. Одно ваше слово, один ваш намек на то, что я могу еще надеяться на вашу любовь, и я воскресну, оживу вполне. Простите меня, что я говорю вам об этом, но молчать долей о моей любви к вам я не в силах. Я сделал все, что мог, чтобы стать другим человеком. Я сделал это ради вас, ради того, чтобы доказать вам, что во мне еще остались силы для лучшей жизни, что вы не совсем ошибались во мне, когда заступались в былые времена за меня. И верьте мне, вы никогда не будете краснеть за меня. Велите мне ждать сколько угодно того счастливого дня, когда я буду иметь право назвать вас своею. И ради всего святого, дайте мне хоть слово надежды, хоть слово ободрения. Мне нужно знать, что ждет меня впереди. Одинокая ли трудовая жизнь с горьким сознанием, что я сам когда-то убил свое счастье, или светлые радости семейной жизни с той, которая с каждым днем становится для меня все дороже и дороже.